Глава 8. Виды конфликтов. Давайте с вами еще раз остановимся и вспомним. Мы уже разобрали, что такое конфликт. Это не просто стресс или неприятная ситуация. Это событие, которое было неожиданным, драматичным и прожито в изоляции. То есть человек не смог в моменте выразить свои чувства, не получил поддержки и остался наедине с переживанием. Психика, чтобы не сойти с ума от боли, вытесняет эмоции и сохраняет опыт на бессознательном уровне, словно говоря, сейчас слишком больно, но я сохраню это, чтобы защитить себя в будущем. Затем в жизни человека появляются треки, нейтральные элементы из внешней среды, которые совпали с обстоятельствами того конфликта. Это может быть запах, ситуация, эмоция, время года, интонация, взгляд, мелодия, фраза. И как только появляется такой триггер, вся биологическая программа мгновенно активируется. Человеку кажется, что просто испортилось настроение, заболело тело или вдруг ни с того ни с сего вернулась аллергия. Но на самом деле программа просто включилась по сигналу, чтобы защитить, как когда-то. И вот теперь, чтобы по-настоящему понять, как устроен наш внутренний архив переживаний, давайте подробно разберемся, какие бывают виды конфликтов. Потому что это не всегда одно и то же событие. Есть разница между тем, что запустило все изначально, и тем, что просто подкинуло дров в костер. Начнем с самых важных. Программирующий конфликт – это как отправная точка всей внутренней истории. Программирующий конфликт – это тот самый первый удар, когда психика не справилась с произошедшим. Он всегда очень сильный по эмоциональной нагрузке и, как правило, остается неосознанным, потому что в момент, когда он случился, человек был либо слишком маленьким, либо не имел навыков саморегуляции, либо был один и не получил поддержки. Это может быть утрата, унижение, страх, отвержение, шок, беспомощность, травля, предательство и часто все вместе. Этот конфликт запускает биологическую программу выживания, а вместе с ней закрепляет в теле определенную эмоцию и определенную реакцию, которая будет проявляться каждый раз, когда человек столкнется с похожими обстоятельствами. В этом моменте формируется след в теле. Бессознательное запоминает, как нужно себя вести и какие телесные процессы нужно включить. Повысить давление, зажать диафрагму, отключить пищеварение, сжать легкие, вызвать высыпание на коже. Это не болезнь, это способ адаптации, который когда-то помог выжить. Например, если в возрасте 5 лет ребенок увидел, как мама уходит и не возвращается вечером, и это случилось неожиданно, с чувством тревоги и одиночества, он может не осознать, что произошло, но его тело и психика все запишут. Возможно, тогда он плакал, но его никто не услышал. Возможно, он уснул в слезах, а теперь, много лет спустя, он может испытывать панику, тревожность или проблемы с дыханием каждый раз, когда партнер задерживается, не отвечает или отдаляется эмоционально. Но сам он не понимает, почему. Вот в этом и сила программирующего конфликта. Он формирует базовую травму, а затем по этой травме разворачивается вся остальная жизнь, будто бы по сценарию. Провоцирующий конфликт – это следующий уровень. Провоцирующий конфликт – это не событие, которое все запустило, а то, что напоминает о прошлом. И срабатывает он тогда, когда какая-то новая ситуация по структуре чувств и обстоятельствам похожа на программирующую. Но часто человек даже не догадывается, что дело именно в напоминании. Он думает, что вот сейчас ему плохо, потому что его, например, уволили с работы. А на самом деле его тело активирует не текущую ситуацию, а тот старый опыт, где он впервые почувствовал, что его не приняли, сказали, что он плохой, отвергли или бросили. Провоцирующий конфликт – это как кнопка, которая включает старую систему сигнализации. И каждый раз, когда человек сталкивается с подобным сценарием, даже в малой степени, система активируется. В теле включается та же биологическая программа, хотя внешняя ситуация может быть даже не очень травмирующей. Разница между программирующим и провоцирующим конфликтом в их месте в хронологии. Программирующий – первоисточник, базовая рана. Провоцирующий – повторение похожей эмоции, которые активируют старый сценарий. Еще одна важная разница – после программирующего конфликта формируется трек, а после провоцирующего конфликта трек активируется. Это как если бы на теле появилось слабое место, а каждая новая похожая эмоция – это удар по нему. Иногда даже очень мягкий, но если по синяку ударять снова и снова, он не заживет. Помимо программирующего и провоцирующего конфликта, важно понять еще несколько видов конфликтов, которые часто незаметны, но сильно влияют на наше здоровье и состояние. Замещающий конфликт – это как заплатка на старую рану. Это не тот конфликт, который был изначально, и даже не тот, что прямо напоминает старый. Это уже некое следствие. Человек не может справиться с главной болью, слишком страшно, слишком глубоко, или он даже не осознает, в чем суть. И тогда психика, чтобы не сойти с ума, находит другой повод для напряжения. Некий заместитель, на который можно безопасно реагировать. Например, у человека есть травма потери, в детстве он потерял отца, но эту боль он не прожил. А сейчас он вдруг начинает испытывать приступы тревоги, связанные с безопасностью дома. Закрыты ли окна, выключен ли газ? Внешне это одно, а внутри другое. Психика переключила страх утраты на контроль над бытом. Так проще. Это не больно, это понятно. Это можно контролировать. Это и есть замещающий конфликт. Замещающие конфликты часто проявляются в навязчивых состояниях, странных симптомах, ритуалах, в трудностях в отношениях. Это способ бессознательно отвлечься от настоящей боли и направить внимание на то, с чем можно справиться. В классической психотерапии этот процесс называют механизмом психологической защиты. Когда человек сталкивается с невыносимой болью, будь то утрата, предательство, травма, чувство пустоты или экзистенциальная беспомощность, его психика может не справиться с этим напрямую. Тогда запускается защитный механизм, и вместо проживания этой боли появляется что-то другое, более управляемое. Например, вместо осознания потери близкого возникает паническая атака, вроде бы боюсь умереть, а на самом деле внутри ощущение, что я уже мертв без этого человека. Вместо чувства ненужности и одиночества человек может развить аллергию якобы на что-то извне, но на самом деле реакция на внутреннюю отверженность. Вместо проживания подавленной злости возникает контроль, перфекционизм, тревожность, СРК, напряжение в теле. Таким образом, тело и психика как будто говорят: «Окей, с этой болью ты не справишься, но я дам тебе что-то попроще». Тревогу, удушье, сыпь, проблемы с ЖКТ, хроническое напряжение, гиперконтроль. С этим ты хотя бы можешь что-то делать? Это парадоксально. Симптом выглядит как враг, но на самом деле он – союзник, просто очень грубый и неуклюжий. Он сигнализирует: «Ты не там ищешь. Истинная боль под этим слоем, посмотри туда». Поддерживающий конфликт – это как топливо для программы. Она уже запущена, она уже работает. Но чтобы не выключаться, ей нужен постоянный подогрев. Это те ситуации, которые снова и снова напоминают о травме, подкрепляют ее и не дают выйти из цикла. Например, у женщины была программирующая травма предательства. Сейчас у нее приступы изжоги и боли в желудке, связанные с тем периодом жизни, когда все произошло. Она осознала свою боль, начала работать над ней, практиковать, эмоции стали проживаться. Но в ее жизни остается подруга, которая снова и снова говорит что-то обидное, вызывает ревность, конкуренцию. Это уже не главная травма, но каждый раз как маленький удар по тому же месту. Программа продолжает работать. Поддерживающий конфликт – это словно ожог, на который каждый день капает горячее. Не сильно, но достаточно, чтобы он не зажил. Поэтому в психосоматике мы так внимательно относимся к окружению человека. Иногда исцеление не происходит не потому, что он что-то не понял, а потому что каждый день он живет в той же среде, которая его травмирует. Есть еще вторичный конфликт. Вторичный конфликт – это парадокс. Это конфликт, связанный уже с самим фактом болезни. То есть сначала была травма, потом симптом, а потом новый конфликт, вызванный симптомом. Например, у мужчины астма, ему тяжело дышать. Он не может гулять с ребенком, не может бегать, заниматься спортом. Он злится, он чувствует себя неполноценным, он стыдится своей слабости. И это уже новая эмоция, которая формирует новый стресс. Часто такие конфликты сильно мешают исцелению, потому что человек начинает ненавидеть свое тело, бороться с ним, обесценивать себя. Появляется ощущение безысходности «все, я сломан», и оно само становится программой. Вторичный конфликт мешает выходу из болезни, потому что усиливает внутреннюю войну. Пока человек считает себя жертвой или поврежденным, у него нет ресурса выстраивать контакт с собой. А это основа исцеления. Очень ярким примером вторичного конфликта может быть история девушки, которая с самого раннего детства страдала кожными заболеваниями. Она прошла через десятки обследований, принимала антигистаминные препараты, пробовала кремы, ограничения в питании и детоксы, но тело продолжало реагировать. Кожа то очищалась, то снова воспалялась, и постепенно девушка потеряла надежду. Она не могла позволить себе носить платья или юбки, избегала людных мест, чувствовала постоянный стыд за свое тело и сравнивала себя с другими. Внутренне жила с ощущением «я не такая, как все, я какая-то испорченная». Когда она начала разбирать свою историю в рамках моей программы, стало понятно, что первый конфликт у нее зародился еще до рождения. Ее мама во время беременности столкнулась с сильным страхом. Врачи говорили, что с ребенком может быть что-то не так, что есть риск осложнений. Эти слова запустили тревожное ожидание. Ребенок может родиться нездоровым. В результате девочка действительно родилась немного раньше срока, семимесячной, и ее на некоторое время отлучили от матери, поместили в отдельную палату, чтобы обеспечить медицинское наблюдение и поддержку. Для младенца это стало биологическим шоком. Только появившись на свет, она оказалась одна, без запаха матери, без тактильного контакта, без тепла. Это был первый опыт разделения, бессознательного ощущения. Меня забрали, я не с ней, что-то не так. Для матери это тоже было испытанием. На страх за ребенка наложился страх утраты. Такая двойная разлука, и эмоциональная, и физическая, часто становится основой конфликта кожи, ведь кожа символизирует границу, контакт, ощущение близости и принятия. С возрастом ситуация усугубилась. В подростковом возрасте, когда особенно важно ощущать свою привлекательность, когда хочется нравиться, быть замеченной, ее кожа продолжала говорить о старом конфликте высыпаниями. И тогда возник вторичный конфликт, непринятие себя, стыд, обесценивание. Вместо того, чтобы разобраться с первичным опытом разлуки и страха отвержения, психика начала наращивать новые слои боли. «Я некрасивая, я не могу быть с кем-то в отношениях, я не смогу понравиться». Появился внутренний конфликт самооценки, который стал усиливать телесные проявления, а они, в свою очередь, укрепляли ее негативное представление о себе. Замкнутый круг. Суть таких историй в том, что симптом, начавшись как биологическая защита от шока, со временем превращается в источник вторичных страданий. И если не увидеть эту динамику, не распутать клубок переживаний, можно всю жизнь бороться с кожей, игнорируя голос, который она подает. И, наконец, конфликт диагноза – это одна из самых коварных форм конфликта. Потому что часто мы думаем, что диагноз – это просто информация. Но на самом деле, когда человек получает пугающее название своей болезни, особенно впервые, он может испытать шок. А если врач еще и говорит «это навсегда», «это неизлечимо», «это прогрессирует», человек фиксируется в ощущении обреченности. И это новый конфликт. Отныне человек живет в ожидании ухудшения, в страхе, в гиперконтроле. Он начинает замечать каждую мелочь в теле, боится обострений, строит жизнь вокруг болезни. И самое главное, он теряет веру в возможность восстановления. А это почти гарантированная поддержка симптома. Конфликт диагноза – это травма, нанесенная медицинской системой, которая не оставила человеку выбора, не дала надежды. Поэтому в психосоматической работе мы всегда очень аккуратно относимся к словам, к терминам, к прогнозам. Потому что слово, сказанное с авторитетом, может запустить программу не хуже реального события. Эти шесть конфликтов – как шестеренки в одном механизме. Программирующий задает направление, провоцирующий – запускает, замещающий – отвлекает, поддерживающий не дает зажить, вторичный – усиливает. А конфликт диагноза запирает все это в петлю безнадежности. Но хорошая новость в том, что понимание этих уровней уже половина пути. Потому что когда мы начинаем осознавать, что на самом деле происходит внутри нас, мы перестаем быть жертвами, мы становимся исследователями, и тогда есть шанс выйти из самого запутанного сценария.